Молун Цзы сильно ударил по поверхности черной пагоды, в результате чего раздался скрежет металла, во все стороны полетели искры, а пагода отлетела обратно, а Мучень отлетел вместе с нею. «Действительно интересный парень, ты на самом деле все еще в состоянии сопротивляться». Зловещий смех раздался от Молун Цзы, когда он быстро рванул вперед, словно удар красной молнии. «Однако, покажи мне, как долго ты продержишься». Свист-свист. В небе скорость Молун Цзы достигла удивительного уровня, и он, словно красная молния, пронзил воздух. В этот момент Мучень был полностью в невыгодной позиции. Если бы не черная пагода, защищающая его тело, он бы уже получил тяжелые ранения от жестоких и беспощадных нападений первого. Однако даже с черной пагодой его положение было крайне тяжелым. Кровь продолжала течь по всему его телу. По внешнему виду было ясно, что он долго не продержится. Страх и трепет потряс сердца Су Сюань и остальных, так как стало ясно, что Мучень и Молун Цзы уже не были на одном уровне. Независимо от того, сколько методов и козырных карт Мучень покажет, он больше не мог перевернуть ситуацию. «Я пойду и помогу ему». Шэнь Цаншэн сжал зубы и, независимо от травм, вызвался помочь в нынешней ситуации. Мучень очень скоро окажется в крайне нежелательной позиции. Разве он сможет смотреть, как Мучень умрет от рук Молун Цзы? Су Сюань и остальные мгновенно почувствовали беспокойство в его нынешнем состоянии. Если Шэнь Цаншэн попробует оказать ему помощь, то не сможет сильно помочь Мученю. Дин. В небе кулак Молун Цзы снова яростно приземлился на поверхность черной пагоды. Яростно вибрируя, черная пагода потускнела, прежде чем превратиться в черный свет, который ворвался в тело Мученя. Понятно, что после того, как Молун Цзы совершил многочисленные атаки, пагода уже достигла своего предела. «ТСК, у тебя еще есть трюки?» Молун Цзы рассмеялся, поскольку его злобный и зловещий взгляд казался чрезвычайно пугающим. «Если нет, ты можешь умереть сейчас». С шагом он появился прямо перед Мученем. Остроконечные кроваво-красные когти тянулись прямо к груди Мученя. Глаза Мученя стали кровавыми, ибо он был готов поставить на кон все, что у него было против этого Молун Цзы. Цзинь. Тем не менее, именно в это мгновение по небесам прокатилась аура меча. Посмотрев на звук, бесчисленные люди увидели, как река ауры меча вылетела вперед и яростно врезалась в тело Молун Цзы. Взрыв. Когда аура меча прокатилась по телу Молун Цзы, он отлетел, и повсюду полетели искры. Свист. Многие люди тут же зугдели, когда их взгляды повернулись к небу на дальнем расстоянии, где в небе стояла молодая девушка с черным длинным мечом. Глаза у нее были такими же спокойными и холодными, как ледяное озеро. В то время в них вспыхивали убийственные намерения, когда они смотрела на Молун Цзы. За ней фигура, покрытая кровью, упала с неба, а ее аура подавлена впечатляюще. Это был три и краткая списка разыскиваемых. Мугу. Лоли победила Мугу. Увидев это, Су Сюань и остальные удивленно и радостно воскликнули. Лоли действительно вовремя. Внутри города раздались неудержимые крики от шока и изумления, и все подумали, эта партия первокурсников из Северной Небесной Духовной Академии слишком грозная. Во-первых, Мучень смог заставить Молун Цзы использовать свой последний козырь. Теперь эта молодая девушка, чья красота ошеломляет и захватывает дух, смогла использовать такие быстрые и ожесточенные атаки, чтобы расправиться с Мугу, чья сила на средней фазе стадии небесного завершения. Взрыв. В то время как все были потрясены, разразившаяся духовная энергия вырвалась на другой области небес. Все повернулись, и по сердцам людей пробежал холод. Там в воздухе стоял Ли Сюаньтун, длинным мечом пронзив горло Гуйсюна. В то же время гигантский топор в руке последнего приземлился на плечо Ли Сюаньтуна, вызывая кровотечение. Битва не на жизнь, а на смерть, или риск, или ничего. Однако было ясно, что Ли Сюаньтун в конце концов сумел завоевать преимущество. Пронженный в горло, Гуйсюн открыл рот, из которого потекла кровь. Он все еще был в шоке и недоверии, смотря на Ли Сюаньтуна, чья грудь слегка вздымалась. Он выглядел так, словно хотел что-то сказать, но кровь мешала словам выйти. Немного наклонившись вперед, он упал с неба, как кирпич в воду. Вытащив топор, застрявший в плече, из раны Ли Сюаньтуна хлынула кровь. Держа меч в одной руке, он рванул прямо в то место, где находился Мучень. Глядя на кровь и раны, которые его покрывали, прежде чем посмотреть на злобного Молун Цзы, он сказал мягким голосом: «Спасибо за твои усилия». В этот момент Лоли тоже поспешно подошла к нему. Встав рядом, она посмотрела на кровь и раны, покрывающее все его тело, чувствуя боль в своем сердце, она спросила: «Ты в порядке?» Покачав головой, Мучень продолжал смотреть на Мо Лунцзы, который также смотрел на них с несравненно холодным и темным взглядом на лице. В этот их было трое, кроме того, только Лоли выглядела более-менее, а Мучень и Ли Сюаньтун подверглись довольно серьезным травмам. В таких условиях разве они смогут справиться с Мо Лунцзы, чья сила резко увеличилась? Ядовито посмотрев на Триа, злобная улыбка в углу рта Мо Лунцзы стала еще шире. Он махнул своим хвостом за спиной, и по небесам пронесся злобный голос: «Эти двое, действительно, мусорани, не смогли даже победить вас. Однако поскольку мы все сегодня здесь собрались, мне просто нужно справиться со всеми вами в одиночку». Глава 377. Заимствование зловещей силы. В городе Западной пустыни бесчисленные люди смотрели на конфронтацию, происходящую в небе. Хотя Мучень, Лоли и Ли Сюаньтун имели численное преимущество, каждый понимал, что превосходство все еще было у Мо Лунцзы. В это время, проявив какую-то секретную технику, сила последнего явно стала более тиранической. Судя по всему, даже если Мучень и другие двое будут сотрудничать, они все равно не смогут сдержать Мо Лунцзы. Су Сюань, Хия и остальные тоже подумали об этом, так как на их лицах все еще присутствовала печаль, радость за Лоли и Ли Сюаньтуна, которые победили своих оппонентов, в результате рассеялись. Желание сломать и переиначить ход этой ситуации было невыполнимым. В небе, пронизанный внимательными взглядами множеством людей, Мучень нахмурился, глядя на Мо Лунцзы, тело которого было пропитано ужасающей аурой, и, судя по всему, справиться с ним будет очень трудно. Сила этого парня снова увеличилась, сказал Ли Сюаньтун, и нахмурился, в то время как на его лице появилось уродливое выражение. Естественно, он чувствовал, что нынешний Мо Лунцзы стал сильнее, чем ранее. «Ты все еще можешь сражаться?» – спросил Ли Сюаньтун, глядя на травмы Мученя. С улыбкой Мучень кивнул головой, сжимая кулаки, его черные зрачки слегка заискрились, почти как будто он о чем-то подумал. «Почему бы вам не оставить его мне?» – тихо сказала Лоли. Это заставило ёкнуть сердца как Мученя, так и Ли Сюаньтуна, из-за чего Мучень слегка нахмурился, и, казалось, что его взгляд стал чрезвычайно ледяным. Яростно сжав руки, он слегка покачал головой и ответил: «Мне лучше сделать это. Сможешь?» С легким сомнением спросил Ли Сюаньтун. Он знал о силе Лоли, поэтому ее слова о том, что она сможет справиться с Мо Лунцзы, не заставило его почувствовать себя потрясенным и суетиться. Однако Мучень, в конце концов, между ним и Лоли оставалось некоторое несоответствие. Способность довести Мо Лунцзы до такого состояния уже была довольно выдающейся в глазах Ли Сюаньтуна. Если бы он пошел дальше, Мученю, возможно, пришлось бы заплатить крайне катастрофическую цену. Лоли своими ясными большими глазами посмотрела на Мученя, глядя на раны и травмы, которые покрывали тело последнего. В ее сердце снова разразилась боль, а в душе начало зарождаться негодование, хотя она знала, что Мучень действительно хотел стоять перед ней и защищать ее. Неужели он любит, когда она остается в стороне и просто наблюдает, как он сражается и покрывается ранами? Разве он не понимает, что тем самым только причиняет ей боль? Лоли прикусила губу своими жемчужно-белыми зубами. Она не хотела опровергать Мученя перед людьми, поэтому она просто склонила голову, не сказав ни слова. Тем не менее, ее поза и действия указывали на ее чувства, она была злая. Пожав плечами, в сердце Ли Сюаньтуна вспыхнула слабая ревность, ибо он смог обнаружить ее эмоции, скрытые за ее действиями. Быть способным выбесить Лоли, которая обычно была тихой и независимой, без какой-либо привязанности к материальным объектам, а также заставить ее опечалиться и показать свою злобу, только это могло вызвать ревность и зависть у многих людей. По крайней мере, она сердилась только тогда, когда это касалось людей, что занимали место в ее сердце. Глядя на красивое лицо Лоли, которое было так же изысканно, как фарфор, Мучень не мог не рассмеяться. Это был первый раз, когда он увидел, что она сердится на него. Он протянул руку, чтобы схватить тонкую и нефритовую руку молодой девушки, а она же изначально хотела не позволить ему это сделать. Однако, увидев раны, покрывающие все тело Мученя, она не смогла этого сделать. Внутренне согласившись, она позволила ему взять ее за руку, а затем, взглянув на ее изысканный маленький рот, он сказал: «Я знаю, что у тебя есть скрытые козыри в рукавах, и, как только ты их используешь, то определенно будешь сильнее меня». Мучень говорил тихо и медленно. «Тем не менее, я думаю, что ты должна знать последствия, которые могут возникнуть, если ты используешь эти козыри». Услышав его слова, Лоли слабо вздрогнула, прежде чем прикусить губы, а затем подумала: интуиция мученя очень острая, хотя есть некоторые вопросы, о которых я с ним не говорила, он и так все понял. Действительно, у нее были сильные и мощные козыри, однако, как только они будут использованы, ее дед, Ло Таньшань, мог бы почувствовать ее. В конце концов, она была следующей императрицей клана Бога Ло. Клан Бога Ло не мог позволить ей покинуть клан без средств самозащиты. Кроме того, как только она использует некоторые из этих козырей, это будет означать, что она столкнулась с опасностью. Такого рода вопросы не будут приняты Ло Таньшанем. Поэтому, если бы эти козырные карты использовались, Ло Таньшань мог бы начать действовать и вернул бы Лоли обратно в клан Бога Ло. Если это произойдет, то мучение Лоли еще не скоро встретится. Мучень действительно ценил время, которое проводил вместе с Лоли, не желая видеть такую сцену. Он, таким образом, прибег к использованию такого метода, чтобы сделать все возможное, чтобы удержать Лоли от показа козырей и травм. Таким образом, он был готов взять на себя все так называемые опасности и так называемые битвы. «Я просто хочу провести с тобой больше времени, поэтому, пожалуйста, не обвиняй меня в моей эгоистической защите тебя от опасности», — продолжил мучень. Медленно гладя тонкие нефритовые руки Лоли, его голос медленно просачивался в сердце Луали, заставляя ее задрожать, в то же время полностью рассеяв большую часть ее гнева и обиды. Лоли осторожно кивнула головой, когда слабая улыбка появилась на ее прекрасном и нефритовом лице. «Расслабься, я не буду выходить за пределы. Если я действительно не смогу справиться с ним, тогда можешь взять его на себя. Что ты скажешь?» — сказал мучень с легкой улыбкой. «Ладно», — ответила Лоли и послушно кивнула головой. «У тебя действительно есть способ справиться с Мо Лун Цзы?» — после вздоха Ли Сюань Тун высказался. «Я постараюсь изо всех сил сделать это», — мучень кивнул головой, когда ответил в дальнем расстоянии, глядя на Мо Лун Цзы. Из его черных зрачков вспыхнуло убийственное намерение. «Тем не менее, я также нуждаюсь в твоей помощи». «Хорошо». Ли Сюань Тун не испытывал никаких колебаний и сразу согласился. «Хорошо». Глубоко вздохнув, мучень не стал говорить, так как его глаза неожиданно начали закрываться. Это привело к тому, что бесчисленные люди чувствовали себя потрясенными. Мог ли этот мучень снова попытаться подготовить мощный духовный барьер? Однако почему мы не чувствуем каких-либо колебаний духовных печатей? Хэммм, опять эти обманчивые действия. Увидев эту сцену, глаза Мо Лун Цзы также сократились. Столкнувшись с методами мученя в бесчисленных случаях, нужно было сказать, что даже он чувствовал в своем сердце какой-то страх. Естественно, он не дал бы своим врагам шанс перевернуть ситуацию, так как у нынешнего него есть силы этого не допустить. Однако, даже если он выиграет, он уже заплатил высокую цену, поэтому он не позволит своим врагам заполучить даже шанс на победу. Свист. Сжимая руки, безграничная духовная энергия сместилась от Мо Лун Цзы и охватила, и он рванул вперед, он выстрелил взрывом. Увидев реакцию последнего, Ли Сюань Тун немедленно бросился вверх. Духовная энергия достигла пика его возможностей, огибая Мо Лун Цзы. Сурежит. Столкнувшись с препятствием Ли Сюань Туна, Мо Лун Цзы холодно усмехнулся, а затем ударил кулаком. Никаких причудливых ходов не использовалось, и только безграничная и властная духовная энергия пронеслась вперед из-за этого удара. Взрыв. Две безграничные духовные энергии разбились друг против друга, произведя громкий взрыв. Тело Ли Сюань Туна яростно вздрогнуло, и он отлетел назад. Казалось бы, в одно мгновение на уголку его рта начала течь кровь. Только после обмена ударами с Мо Лун Цзы он понял, насколько он силен. Взрыв. Как только Ли Сюань Тун отлетел назад, быстрый и ожесточенный поток ауры меча снова спустился с неба, сильно ударившись о тело Мо Лун Цзы. Подняв свой длинный меч, Лоли быстро рванула вперед, показывая свои быстрые и ожесточенные атаки. Используя все свои методы, они изо всех сил пытались задержать Мо Лун Цзы. Это зрелище заставило бесчисленное множество людей задержать дыхание, так как обе стороны сражались весьма отчаянно. Пока Ли Сюань Тун и Лоли старались изо всех сил задержать Мо Лун Цзы, божественная душа в море ауры мученя открыла глаза. В следующее мгновение он полетела прямиком в центр моря. Там был темно-фиолетовый цветок. Черная демоническая колонна стояла прямо в центре цветка, а вокруг нее были обернуты пурпурные цепи, запечатывая ее. Это была великая демоническая колонна Меру, которую мучень ранее получил в духовном месте белого дракона. Однако из-за того, что она была слишком зловещей, и если бы не черный лист в теле мученя, его разум мог бы уже разрушиться от зловещих и демонических энергий колонны, поэтому, с момента получения, мучень не осмеливался безрассудно использовать ее. Однако, в нынешней ситуации, он должен был активировать и использовать ее, иначе, они бы не смогли справиться с Молун Цзы. Подняв голову, мучень яростно взглянул на великую демоническую колонну Меру перед собой, прежде чем сказать низким и глубоким голосом: «Если не хочешь навсегда остаться запечатанной, то лучше тебе сотрудничать со мной». Хам-хам! Когда раздался голос мученя, черные лучи блеска неожиданно вспыхнули от великой демонической колонны Меру, и от нее начали исходить демонические энергии, как будто они хотели сместиться к мученю. Чи-чи! Однако, прежде чем демоническая аура смогла вырваться, из темно-пурпурного цветка вспыхнули фиолетовые лучи. Вступив в контакт с фиолетовым светом, демоническая аура была похожа на снег, соприкасающийся с лавой, и быстро рассеялась. Эту демоническую колонну Меру действительно можно назвать смертоносным оружием, ее так трудно подчинить и приручить. «Посмотрим, сможешь ли ты меня поработить?» Изо рта мученя раздался низкий и глубокий рев. Когда его божественная душа сделала шаг вперед, направляясь к цветку, он протянул свои маленькие руки и вступил в непосредственный контакт с поверхностью большой демонической колонны Меру. Взрыв. В тот момент, когда руки божественной души мученя вступили в контакт с великой демонической колонной Меру, внезапно возникла неописуемая демоническая энергия, окрашивая руки божественной души мучень. Она начала безумно трепетать. В течение короткого промежутка нескольких вдохов божественная душа мученя неожиданно окрасилась в кроваво-красный цвет, выглядя как ребенок, покрытый кровью. Она могла напугать любого. Глаза мученя начали постоянно колебаться между кроваво-красным и черным цветом, когда несравненно властная демоническая энергия ворвалась в его тело. Она яростно начала вырываться наружу. Это была чрезвычайно мощная энергия. Тем не менее, она могла развратить разум и рассудок людей и превратить их в убийственных диких зверей. Плотно сжав зубы, мучень сопротивлялся этой коррозии. Он знал, что если он хочет контролировать эту демоническую энергию, ему нужно противостоять этой коррозии. Убийственное намерение беспорядочно бросилось к разуму и духу мученя, в результате чего в его сердце вспыхнуло жестокое и тираническое убийственное намерение. Его глаза начали краснеть. Хам-хам! Однако в тот момент таинственная черная бумага под цветком начала искриться странным и своеобразным блеском. В следующее мгновение прекрасные лепестки цветка начали расширяться, прежде чем завернуть в себя божественную душу мученя. Ему передалось ясное и освежающее чувство, в результате чего жестокое убийственное намерение в сердце мученя было медленно подавлено. Глаза мученя внезапно широко раскрылись, внешний край его глаз окрасился в кроваво-красный цвет, а его зрачки все еще оставались черными и ясными. Когда мучень медленно сжал кулаки, кроваво-красные энергии, что покрывали небо и землю, вышли из него сродни цунами, прежде чем кинуться к конечностям и костям мученя. В небе города западной пустыни плотно закрытые глаза мученя внезапно распахнулись. В этот момент каждый почувствовал, что температура в мире, казалось бы, упала в одно мгновение. Глава 378. Кто более свиреп? Взрыв. Безграничная духовная энергия вырвалась из тела Ли Сюаньтуна, и от его ударов вокруг завыл ветер, принося с собой бушующую духовную энергию. Удары понеслись к Молун Цзы. Однако, столкнувшись с нападениями последнего, Молун Цзы, казалось, просто прошел сквозь них. Кровавые чешуйки на его теле сверкали зловещим холодным блеском. Ударив ладонью, из него вырвалась духовная энергия, создав многочисленные ударные волны. Идиот! После разгрома и разрушения духовной энергии, мчащейся к нему, убийственные намерения расцвели в глазах Молун Цзы. Атаки Ли Сюаньтуна вызвали у него невыносимое раздражение. Сделав шаг вперед, его фигура появилась сразу за последним, сродни призраку, прежде чем он ударил по жизненно важным точкам последнего со спины ладонью. Чувствуя колебания духовной энергии, исходящие из-за спины, лицо Ли Сюаньтуна сразу же изменилось. Однако он не был обычным человеком, в его глазах вспыхнул холодный блеск. Когда в его руке появился длинный меч без малейшего намерения уклониться, из его меча вырвалась быстрая и ожесточенная аура меча, направляясь прямиком к горлу Молун Цзы. Он неожиданно хотел обменяться жизнью с Молун Цзы. Хэмэмэм. С холодным фырканьем Молун Цзы протянул другую ладонь, остановив ею наконечник меча. Острая аура меча порезала кровавые чешуйки, испустив пронзительный крик. Хотя меч оставил рану на ладони Молун Цзы, он был остановлен им. Свист. И как только Молун Цзы остановил ауру меча Ли Сюаньтуна и собирался забрать его жизнь, очень быстрые и свирепые звуки яростно прозвучали позади него, и к спине Молун Цзы, словно падающая звезда, полетел луч. Из-за этого луча чешуйки Молун Цзы сжались, так как он почувствовал некоторую угрозу от него. Эта угроза была далека от той, что мог создать Ли Сюаньтун. Вспышка появилась в глазах Молун Цзы, когда он мгновенно начал игнорировать Ли Сюаньтуна. В конце концов, атака, направленная к его спине, обладала большей угрозой. Однако, когда он собирался повернуть свое тело, Ли Сюаньтун воспользовался возможностью для продвижения, протянув руку. Он схватил руку Молун Цзы, полностью игнорируя чрезвычайную опасность своих действий. «Ты!» В глазах Молун Цзы вспыхнул холодный блеск. Этот Ли Сюаньтун действительно очень безжалостен и тираничен. Он на самом деле намерен рискнуть жизнью, чтобы позволить ей напасть на меня. С ухмылкой тело Молун Цзы внезапно содрогнулось, когда кровавые чешуйки вокруг всего его тела разразились ослепительным блеском. В следующее мгновение из него вырвалась мощная энергия, похожая на волны крови. Взрыв. Ли Сюаньтун тотчас отлетел назад, в процессе сплевывая кровь. Что касается луча, который летел к его спине, он также был разрушен кровавыми волнами. Дрожь пронзила тело Лоли, и она поспешно отступила на несколько десятков шагов. Кровь и аура внутри ее тела была в суматохе, а бледность мелькнула на ее прекрасном лице. Молун Цзы высокомерно стоял на небе, глядя жалким взглядом на Ли Сюаньтуна и Лоли, а его взгляд становился еще более злобным. Сжимая руки, чешуя на его теле потускнела, в то время как его жестокая аура стала еще сильней. «Вы вдвоем не сможете даже сразиться со мной в ничью». Ли Сюаньтун был смертельно бледен, а духовная энергия вокруг его тела была в полном хаосе. Он уже получил травмы от своей предыдущей битвы против Гуйсюна. Участвуя еще в одном поединке, он получил еще больше травм. По сравнению с ним, Лоли выглядела немного лучше. Мучень не желал, чтобы она использовала некоторые из своих козырей, поэтому она могла полагаться только на быстроту и ярость своего меча Лошень, чтобы создать угрозу для Молун Цзы. Однако любой мог сказать, что если это продолжится, то они не смогут выдержать гораздо дольше. «Похоже, мне придется убить одного из вас, чтобы убить его». Молун Цзы взревел со злобной насмешкой, прежде чем рвануть к раненому Ли Сюаньтуну. Сделав шаг вперед, он направился прямо к последнему, чтобы забрать его жизнь. Взрыв. Однако так же, как Молун Цзы был готов убить одного из своих врагов, демоническая аура, которая смыла небо, бросилась к небесам. Похоже, в одно мгновение она пронзила весь мир. Эта энергия была намного, гораздо более властна, чем демоническая аура, излучающаяся из тела Молун Цзы. Многие люди тут же перепугались. Даже выражение мужчины в зеленой накидке в большом зале слабо изменилось, когда он получая ее. В следующее мгновение все увидели, что Мучень стоял высоко в небе. В этот момент юноша открыл свои плотно закрытые глаза, демонстрируя кроваво-красные зрачки, которые изменились с их первоначально черного цвета и теперь были пронизаны убийственными намерениями. Однако в глубинах этих глаз все еще присутствовала ясность. Это показало, что он все еще сохранил свой разум и не был разъеден пугающими демоническими энергиями, исходящими от него. Такая властная демоническая энергия, она куда опасней, чем демоническая энергия, исходящая от Молун Цзы. Откуда такая аура у Мучиня? Пробормотал мужчина в зеленой накидке, когда его выражение стало серьезным. Демонические энергии, исходящие от Мучиня, вызвали даже у него чувство шока и удивления. Выражение Молун Цзы также сильно исказилось в этот момент, глядя на Мучиня, чье все тело излучало кроваво-красные демонические энергии. Из его глаз вырвалось чувство немыслимости. Это было связано с тем, что он ощущал близость с этой энергией, исходящей от Мучиня. Это была демоническая аура, которую культивировали люди их дворца демонического дракона. Однако она была куда сильней, чем они могли культивировать. Что использовал этот ублюдок? Огромные волны шока пронзили сердце Молун Цзы. Эта демоническая энергия точно не была результатом культивирования Мучиня. Прежде чем ты убьешь его, я убью тебя. Кровь-красная демоническая энергия, обернутая вокруг тела Мучиня, заставляла его изначально красивое лицо казаться довольно страшным, почти как если бы он превратился в бога войны, который тут же начал исполнять свое предназначение. «Ты слишком много говоришь», — прорычал Молун Цзы, скрежета зубами. Перемена Мучиня вызвала у него чувство беспокойства. Тем не менее, он все еще считал, что победит. Когда Мучень посмотрел на Молунцзы своими кроваво-красными глазами, демоническая энергия начала перемещать по всему его телу. Эта совершенно другая сила заставляла все его тело чувствовать себя некомфортно. К счастью, он был намного сильнее, чем тогда, когда попал в духовное место белого дракона, и теперь он не будет так же страдать, желая смерти. Молунцзы также пристально смотрел на Мучень. Казалось, что от их взглядов вот-вот создадутся противостоящие молнии. «Я убью тебя первым». Молунцзы, наконец, стал чрезвычайно злобным, сделав шаг вперед, воздух перед ним взорвался. Когда он исчез в одно мгновение по возвращении, он уже был у Мучень, вытянув ладонь, с острыми когтями, похожими на когти дракона. Он ударил ею по голове Мучень без малейшей пощады. Взрыв. Несравненно властные демонические энергии разразились от тела Мучень, плотно сжав все пять пальцев в кулак. Он нанес удар. Казалось, что вышла не духовная энергия, а море крови, притеснив Молунцзы. Это море крови ударилось о его грудь. Пугающие энергии вырвались из кулака Мученя, сталкиваясь с ударом Молунцзы, создав в точке соприкосновения резонанс. Бум! Прозвучал глубокий звук. В следующее мгновение глаза всех сжались, когда они увидели, что Молунцзы, который, казалось бы, оставался непобедим, неожиданно отлетел назад от удара Мученя. Кровные чешуйки на его груди были разбиты и раздроблены, вызывая кровотечение. Свист. Весь город в одно мгновение зашумел. Изменения перед ними действительно были слишком спонтанны. Кто бы мог подумать, что Мучень, которого подавил Молунцзы до такой степени, что у него более не оставалось козырей, на самом деле отправит Молунцзы в полет. Это был эксперт последней фазы стадии небесного завершения. Взглянув на зрелище перед ними в оцепенении, Сусюань и остальные неожиданно не смогли ничего понять. Все они не понимали, что произошло, почему сила Мученя внезапно поднялась до такой степени из-за того, что от него исходят демонические энергии. Плавающие в небе, Ли Сюань, Тун и Лоли были в шоке. Лоли выглядела немного лучше, поскольку она была наполнена различными видами уверенности в отношении Мученя. Что касается Ли Сюань Туна, то на его лице появилось удивленное выражение, в то время как взгляд, которым он смотрел на Мученя, оказался чрезвычайно сложным. Этот первокурсник, который раньше не мог представить для него угрозы, неожиданно вырос до такой степени, и это всего менее чем за год. В далеком небе лицо Молунцзы оказалось крайне уродливым. Когда он стабилизировал свое тело, глядя на разбитые чешуи на груди, он мгновенно задумался: «Я был ранен этим Мученем. Я был ранен новичком последней фазы стадии небесной трансформации». Лицо Молунцзы начало неудержимо изгибаться. В следующее мгновение, с резким ревом, кровавые чешуйки, покрывающие его тело, мгновенно вспыхнули кровавым светом. Он словно молния рванул вперед, начав пугающие атаки, пытаясь ими забить Мученя. Он не верил, что на самом деле потерпит поражение от рук первокурсника Северной Небесной Духовной Академии после активации техники трансформации дракона. Взрыв-взрыв. Когда двое врезались друг в друга, удивительные демонические энергии пролетели, словно приливные волны. Последствия, создаваемые этими ударными волнами духовной энергии, заставили скальпы многих человек оцепенеть. На лице Мученя нависло холодное и обособленное выражение, а глаза его были красными. Они столкнулись и начали молниеносно атаковать друг друга, прибегая к беспредельным демоническим энергиям. Мучень атаковал Молунцзы. Бум! Громадная волна крови, в сотню футов в ширину, пронеслась по небу. Ее импульсы и сила были ужасны. Тела обоих, а затем они оба отлетели на 1000 метров. Однако лицо Молунцзы становилось все более уродливым, так как его руки непрерывно дрожали. Слои чешуи на руках уже были разбиты, и оттуда продолжала капать кровь. Его зловещая аура полностью не соответствовала силе Мученя. В лобовом столкновении его злобная аура, напротив, разъедалась демонической энергией Мученя. Кроме того, когда она входила в его тела, то его аура и кровь начинали суетиться. Кроме того, он мог слабо ощущать, что энергия внутри его тела постепенно снижалась. Это были последствия техники трансформации дракона. Если он быстро не закончит бой, он действительно может быть убит Мученем. «Я не верю, что не могу убить первокурсника Северной Небесной Духовной Академии». В глазах Молунцзы появлялись все новые эмоции. В следующее мгновение из его рта раздался гул, наполненный яростью, когда он хлопнул в ладоши. Чтобы сформировать печать, из его головы выстрелил луч и бросился к небу, превратившись в черный тяжелый меч. Он взвыл, когда из него вышла духовная энергия. Когда тяжелый меч резко расширился, он мгновенно вырос до размера, который составлял 100 футов в длину, в следующее мгновение из него вырвалась чрезвычайно пугающая аура меча. Кровные чешуйки на теле Молунцзы неожиданно начали разрываться сродни волнам крови. Они обернули тяжелый меч, превратив его в нечто похожее на бесцветного демонического дракона, излучающего пугающие колебания. Божественное искусство демонического дракона, меч дракона. Молунцзы издал яростный рев, сделав шаг вперед, а черный тяжелый меч взлетел из кроваво-красного дракона. Раздался протяжный рев, когда меч вылетел, он, казалось бы, разрушил пределы вселенной, зависнув прямо над мученим. Мощь этого меча могла расколоть небеса и землю. Этот Молунцзы поставил свою жизнь на кон в этой атаке. Решил поставить жизнь на кон, позволь мне помочь тебе. Давай посмотрим, кто кого уничтожит. Подняв голову, Мучень посмотрел на нисходящую атаку своими кровавыми глазами. Низкий и глубокий рев раздался из его горла, раздаваясь по всему миру. В то же время темно-пурпурный цветок в его море ауры начал медленно расцветать. Когда лепестки начали расцветать, великая демоническая колонна Меру, которая была запечатана, разразилась удивительными демоническими энергиями. Взрыв. Прямо из головы Мученя в небеса вырвался луч, прежде чем превратиться в черную демоническую колонну, которая была примерно 1000 футов длиной, тиранически летая в небе. В это мгновение небеса, казалось, потемнели и потускнели. Все небо было заполнено демонической энергией. Глава 379. Мощь демонической колонны. В этот момент по небесам пронеслась демоническая энергия, скрывая небо и покрывая землю. Даже палящее солнце в небе было полностью покрыто ею. В одно мгновение вся эта область погрузилась во тьму. Бесчисленные люди были в шоке от гигантской демонической колонны, которая появилась за мученим. Это была демоническая колонна длиной около 1000 футов ввысь. Она была похожа на колонну, что поддерживала сами небеса, излучая немыслимые колебания энергии. Видя эту колонну, даже лицо мужчины в зеленой накидке, что сидел в большом зале, исказилось, и он почувствовал шок и ужас. Что это за колонна, она так ужасна? На горизонте Мучень полностью проигнорировал бесчисленные шокированные и испуганные взгляды, направленные на него. В его алых глазах безумно накапливались демонические энергии, так как Молунцзы делал все возможное. Почему он не мог сделать то же самое? Если бы он проиграл, это не только привело бы к тому, что все из Северной Небесной Духовной Академии, присутствующие здесь, попали в тяжелое положение, это также привело бы к тому, что Академия перенесла унижение. Очевидно, это была ситуация, которую он не хотел видеть. Когда в глазах Мученя вспыхнула алая тень, из его рта раздался низкий рев, он сделал шаг вперед, и гигантская колонна за ним неудержимо задрожала, прежде чем начать качаться вперед. Взрыв, взрыв. Неожиданно духовная аура на небесах и на земле превратилась в гигантский вихрь духовной ауры. Из-за покачивания колонны десятки тысяч духовных энергий между небом и землей начали безумно конденсироваться вместе в вихре. Хотя эта колонна был не настоящей великой демонической колонной Меру, а была лишь ее проекцией, сила и ужас, которые она испускала, явно превысили ожидания Мученя. Это оружие действительно соответствовало своему названию, хотя Мученю еще не удалось по-настоящему увидеть мощь этого божественного оружия. Он, безусловно, был уверен, что эта великая демоническая колонна Меру не слабее, чем так называемое божественное оружие. Единственным недостатком было то, что она была ужасна. Если бы он потерял контроль, то колонна поглотит его, прежде чем он был бы разъеден дьявольскими энергиями внутри себя. Если бы не таинственная черная бумага в теле Мученя, он мог бы потерять рассудок из-за этой колонны, что даже хуже смерти. Взрыв. Вихрь духовной ауры продолжал безумно вращаться, поскольку алая тень в глазах Мученя увеличивалась с взрывным криком. Бесчисленные люди в ужасе посмотрели на него. В это мгновение 1000-футовая колонна врезалась в меч, что превратился в кроваво-красного гигантского дракона. Небо словно разлетелось под атакой демонической колонны. В городе внизу все сооружения в радиусе 1000 футов рухнули, разрушилась даже земля. Те немногие люди, которые не смогли уклониться вовремя, сплюнули кровь и отлетели. Удар. Появляясь сродни непреодолимой силе, черная демоническая колонна резко качнулась вниз, прежде чем врезаться в черный тяжелый меч. Дин. Металлический звук звучал так же, как гром, и кровавый гигантский дракон начал извергать скорбные крики. На его поверхности начали появляться трещины, и он разрушился. Когда кроваво-красный дракон взорвался, безграничные духовные энергии вырвались от тяжелого меча в оборонительной попытке. Однако, когда демоническая колонна надавила, Тяжелый меч мгновенно начал сильно вибрировать духовный свет, исходящий из тела меча, стал тускнеть и с треском, он начал падать с небес на землю. Это была сильнейшая атака Молунцзы, похоже, он будет раздавлен этой демонической колонной. На дальнем расстоянии, увидев это, ощущение холода мгновенно охватило его тело. Моя сильнейшая атака была разбита с такой легкостью, что же это за колонна? Он не смог ответить на этот вопрос, в то время как он все еще был потрясен шоком. Он с ужасом увидел, что черная демоническая колонна неожиданно не показала никаких признаков рассеивания после разгрома тяжелого меча. Вместо этого, ее окутал гигантский вихрь духовной энергии. В этот момент время замерло. В глазах Молунцзы появился страх, с поспешным встряхиванием рукава вырвалась черная пластина размером с ладонь, быстро расширяясь по размеру. Она превратилась в щит, что его защищал. Это была самая сильная защита, которую он мог показать. Свист. Над ним нависла гигантская тень, соприкоснувшись с демонической колонной. Черный щит был разбит непреодолимыми энергиями, которые его переполнили с приглушенным звуком. Он взорвался прямо перед испуганными и отчаянными глазами Молунцзы. Невозможно заблокировать атаку этой колонны, которая в конце концов приземлилась на тело Молунцзы. Взрыв. Прозвучал взрыв, из-за чего волосы людей встали дыбом, пронесясь по всему городу. В этот момент каждый мог увидеть, как фигура человека яростно врезалась в землю. Земля дрогнула, и из эпицентра удара пронеслась рябь, видимая невооруженным взглядом. Радиус земли в 1000 футов был разрушен. Все небо было заполнено пылью. Около 1000 метров от города черная демоническая колонна в небе, наконец, остановилась, прежде чем медленно превратилась в иллюзию и полностью рассеялась. Демонические энергии, которые смывали небо, также рассеялись, позволив солнечному свету вновь пролиться на землю. Тем не менее, ужасающий холод так и не рассеялся. Неловко глядя на тощую фигуру, летящую в небе, холодный пот покрывал спины каждого. Если бы черная демоническая колонна продолжила свое нисхождение, сколько людей в этом городе было бы убито? В небе алая тень в глазах мученика быстро утихла, продолжая прикрывать рот. Интенсивный приступ кашля пронзил его, и из ран на его руках потекла кровь. В этот момент его лицо казалось чрезвычайно бледным. Демонические энергии были действительно чрезвычайно мощными, хотя он заимствовал их и изменил ход ситуации. Он получил серьезные травмы. Если бы он не практиковал телосложение бога грома, позволив своему телу стать намного сильнее, он, возможно, уже погиб бы из-за тяжелых травм. Вытирая пятна крови со рта, он холодно посмотрел на место крушения с волной рукава. Поднялся ветер, что сдул и рассеял все облака пыли, присутствующие там. Когда облака рассеялись, на земле появилась несравненно большая и глубокая яма. В центре глубокой ямы был Молунцзы. Его тело было покрыто кровью, кости на всем его теле, казалось, были сломаны, в результате чего он не мог двигаться. Нынешний Молунцзы не был властным и ярким парнем, его жалкая внешность ассоциировалась у людей с бездомной собакой. Глядя на это, лица Дэн Лона и остальной группы были искажены, по телам пробежала дрожь. Это окончание явно не оправдало их ожиданий. Кто бы мог подумать, что Молунцзы с его ужасающей аурой, в конце концов, потерпит поражение. Кроме того, он потерпел поражение от рук Северной Небесной Духовной Академии. Мучень повернулся к ним, заставив волну холода пронести сквозь тела Дэн Лона и остальных. Хотя они знали, что нынешнее состояние первого было крайне плохим, террор и страх в их сердцах привели к тому, что они даже не смели пытаться противостоять мученю. Не обращая на них никакого внимания, мучень махнул рукой Сусюань и остальным. Последние несколько человек немедленно бросились вперед, направляясь прямо к террасе западной пустыни. Сломав клетки, они немедленно спасли Лин Чжина и двух других. Столкнувшись с их спасением, Дэн Лон и его группа больше не осмеливались мешать им. Единственная мысль, проносившаяся в их умах, это надежда, что бог войны перед ними не придет и не станет нападать. На данный момент у них явно не хватало смелости и мужества, чтобы провести еще одну конфронтацию с мученем. Увидев, что Лин Чжен и другие двое были спасены, мучень вздохнул с облегчением, прежде чем яростно взглянуть на Молунцзы. Хотя последний был охвачен серьезными травмами, такого врага нельзя оставлять в живых. Холодный блеск искрился в глазах мученя, когда он протянул палец. Прикоснувшись к пространству перед собой, мгновенно появилась духовная энергия, горящая черным пламенем, схожая с молнией. Она полетела прямо в голову Молунцзы. Он хотел убить Молунцзы здесь. Свист. Видя, как мучень отправил такую жестокую атаку, Люди начали кричать от шока. Этот первокурсник Северной Небесной Духовной Академии действительно не был милосерден. В этот момент у него все еще не было намерения проявить милосердие. Глядя на луч духовной энергии, летящий в него, лицо Мо Лунцзы мгновенно исказилось. Если бы он был в своем первозданном состоянии, нападение этой степени, естественно, не вызвало бы у него страха. Однако в этот момент все кости в его теле были сломаны, в результате чего он не смог уклониться от атаки. Если бы он был ею поражен, ему определенно было бы трудно избежать смерти. Мо Лунцзы пытался бороться, но не мог сдвинуться с места даже на дюйм. В этот момент единственное, что он мог сделать, это увидеть, как луч духовной энергии летит прямо к нему, когда в глубине его глаз вспыхнул страх смерти. Луч духовной энергии мгновенно пролетел по воздуху. Однако, когда он уже был готов пронзить и уничтожить Мо Лунцзы, пространство рядом с ним начало искажаться. Появилось что-то похожее на пространственный барьер. Он защитил Мо Лунцзы. Ша-ша-ша-ша. Когда луч духовной энергии ударил по пространственному барьеру, на нем не было ни малейшего движения. Увидев это, выражение мученя сразу же изменилось, прежде чем он громко крикнул: «Кто?» Ли Килоли и Ли Сюаньтун также замерли, и в их глазах появилась бдительность. Человек, который мог исказить пространство по своему усмотрению, был абсолютно не тем, с кем они могли справиться. Ха-ха, на этот раз у Северной Небесной Духовной Академии появился неплохой урожай. Смеющийся голос внезапно раздался в этой области, хотя он не был слишком силен, но заставил весь город молчать. Выражение мужчины в зеленой накидке в большом зале также изменилось, прежде чем он рванул в воздух. Глядя на искаженное пространство и исходящие оттуда колебания, он увидел, как оттуда, словно вода, вытекает фигура. Фигура была одета в черный халат, приблизительно среднего возраста. Его волосы были частично седы, а его глаза были похожи на пару черных дыр. В этот момент его руки были скрещены за спиной, а на его лице висела слабая улыбка, когда он смотрел на мученя, левитирующего в небе. Повелитель черного дракона. Увидев фигуру, лицо Ли Сюаньтуна яростно исказилось, когда он вскрикнул в шоке. Шок пробежал в уме и сердце мученя. Повелитель черного дракона, что именно тут забыл? Дворец демонического дракона, появилось даже существование сферы повелителя. В этот момент весь город западной пустыни был полностью взволнован, когда они с ужасом посмотрели на черную фигуру. Хотя из его тела не исходило никаких колебаний духовной энергии, можно было почувствовать слабое давление, исходящее от него, в результате чего все люди в городе не посмели сделать даже вздох. Это повелитель, страшное существование, которое может стереть этот город с лица одной рукой. Это был суперэксперт, который, можно сказать, стоял на пике правления континента Северных Небес. Действительно, я чувствую слабый аромат старого друга в твоем теле. Повелитель черного дракона улыбнулся. С момента появления он так и не взглянул на тяжелораненого Мо Лунцзы и только продолжал смотреть на мученя, хотя его выражение выглядело довольно теплым и нежным. Это заставляло людей чувствовать холод, что просачивался прямо до костей. Лицо мученя потемнело и исказилось, столкнувшись с существованием сферы повелителя. Он просто не мог выдержать сопротивления. Ха-ха, похоже на то, что великая демоническая колонна Меру повелителя белого дракона оказалась в твоих руках. Да, повелитель черного дракона сказал со вздохом, вытянув ладонь. Он сказал теплым и нежным голосом: «Она принадлежит нашему дворцу демонического дракона. Если отдашь колонну, то я позволю вам всем благополучно вернуться». Выражение мученя сразу изменилось. Он не использовал всю силу великой демонической колонны Меру. Однако он никогда не думал, что будет обнаружен повелителем черного дракона. «Мечтай!» Мучень скрежетал зубами. Хотя его противник был сферы повелителя, было нелегко заставить его послушно передать великую демончиейскую колонну Меру. Хотя принятие мер против молодого поколения будет немного аморальным, я думаю, люди поймут, что это ради извлечения сокровища нашего дворца демонического дракона, сказал повелитель черного дракона с теплой и нежной улыбкой. В следующее мгновение Мучень обнаружил, что окружающее его пространство застыло настолько, что он даже не мог сдвинуться ни на один дюйм. Мучень крепко сжал кулаки. Эта сила повелителя, такое несоответствие, независимо от количества методов или козырей, которыми он обладал, Он все еще не мог действительно выдержать такое противостояние. Когда повелитель черного дракона коснулся пространства перед собой, Мучень мгновенно почувствовал, что великая демоническая колонна Меру внутри его тела слегка дрожит. Она даже начала проявлять признаки того, что вот-вот покинет его тело. Однако именно в этот момент цветок в его теле начал излучать свой таинственный фиолетовый свет, к счастью, удержав ее на месте. «Ой!» – шокированное выражение промелькнуло на лице повелителя черного дракона, прежде чем он взглянул на Мученя и сказал: «Итак, значит, в твоем теле есть кое-какие сокровища, вот почему ты можешь использовать демоническую энергию великой демонической колонны Меру. Однако это сокровище нашего дворца демонического дракона, и я обязательно верну его». Когда его голос раздался, из его ладони начала исходить черная энергия, достигнув своего рода резонанса с великой демонической колонной Меру в теле Мученя, тот начал дрожать еще сильнее. Лицо Мученя стало бледным, так как он чувствовал, что скоро не сможет удерживать колонну в своем теле. Теперь все должно получиться. Повелитель черного дракона слегка улыбнулся, когда он это сказал. В это мгновение великая демоническая колонна Меру в теле Мученя яростно дрожала. Однако, подобно тому, как великая демоническая колонна Меру собиралась вырваться, пространство перед Мученем начало сильно искажаться. Из воздуха всплыла внушительная фигура, широкая рука приземлилась на плечо Мученя, из него исходила безграничная и экспансивная сила, полностью подавляющая шок и потрясение в теле Мученя. С волной рукава замерзшее пространство вокруг Мученя разбилось, повернув глаза, которые были такими же глубокими и заурядными, как звездное небо. Он смотрел прямо на повелителя черного демонов, мирное выражение лица которого уже рассеялось. «Повелитель черного дракона, ты нарушаешь правила!» Громкий голос разнесся по небу, испуская страшное давление. В этот момент духовная аура небес и земли, казалось, замерла. Сердца бесчисленных людей начали дрожать. Снова эта пугающая сила, взглянув на величественную и внушительную фигуру в небе, взгляд, исходящий от повелителя черного дракона, начал постепенно становиться холодным и ледяным. «Ха-ха, я никогда не думал, что декан Тайцан появится лично. Ты действительно застал меня врасплох». Глава 380. Три великих повелителя. Декан Тайцан, это декан Северной Небесной Духовной Академии. Тайцан, я никогда не думал, что даже этот человек появится. Когда безразличные слова повелителя черного дракона раздались на этом участке мира, шок охватил сердца бесчисленных экспертов в городе Западной пустыни. Северная Небесная Духовная Академия была похожа на Левиафана на Северном Небесном континенте. Будучи ее деканом, Тайцан был экспертом, стоящим наверху этого континента. Никто никогда не думал, что в городе Западной пустыни на самом деле появится два повелителя. Это был довольно непостижимый вопрос. В конце концов, эксперты стадии повелителя обладали силой, чтобы быть повелителем региона, и, как правило, крайне редко встречались обычным людям. Было бы трудно увидеть их, не говоря уже о лидерах гигантских сил, таких как повелитель черного дракона и декан Тайкан. Суматоха Мученя постепенно ушла. Из-за крепкой руки на его плече, глубоко выдохнув, он поднял голову, чтобы посмотреть на внушительную фигуру перед собой, а счастье бесконтрольно вырвалось из его глаз, поскольку декан Тайцан показал себя. Казалось, что ему больше не нужно будет беспокоиться о сегодняшних делах. «Большое спасибо, декан Тайцан!» Мучень выступил с благодарностью. «Если бы не декан Тайцан, то великая демоническая колонна Меру в его теле был бы схвачена повелителем черного дракона. На данный момент у него была головная боль, связанная с жестокой и непринужденной природой. Тем не менее, он знал, что, когда настанет день, он действительно сможет приручить эту великую демоническую колонну Меру. Он определенно получит ее огромную силу, поэтому он не хотел отдавать ее». Декан Тайцан помахал рукой в ответ. Повернув голову, он бросил свой глубокий и мудрый взгляд на Мученя и сказал с улыбкой: «Я действительно никогда не ожидал, что ты, молодой человек, так глубоко ее спрячешь». Мучень неловко посмеялся в ответ. «Похоже, декан Тайцан знает о великой демонической колонне Меру в моем теле. Будь как будет, поскольку ты смог ее получить, значит, такова судьба. Однако эта вещь слишком зловещая. Если ты оставишь ее в своем теле, я не совсем уверен, будет ли это величие или катастрофа». Декан Тайцан недолго говорил, прежде чем взглянуть на Шэнь Цэншина, Ли Сюань Туна и остальных двоих, сказав: «Однако, по этому поводу, я действительно должен поблагодарить тебя. Иначе, наша Северная Небесная Духовная Академия была бы опозорена». «Декан, не нужно лишних формальностей, я тоже студент Северной Небесной Духовной Академии. В мои обязанности входит помогать Академии», — Мучень ответил с улыбкой. С легкой улыбкой декан Тайцан кивнул головой, прежде чем обратить свой взгляд к холодному и злобному повелителю Черного Дракона. Казалось, что в его глубоких глазах можно было увидеть целую вселенную, и он заговорил: «Повелитель Черного Дракона, твои действия выходят за грань». Опираясь на декана Тайцана, духовная ци, текущая в мире, казалось, застыла под взаимными взглядами между ними, в то время как давление, которое трудно было описать, начало проникать по всему миру. Под этим давлением бесчисленные эксперты чувствовали, что их тела становятся тяжелыми, в то время как духовная энергия в их телах проявляла признаки замерзания. Мгновенно потрясение и ужас наполнили их сердца. Эксперты стадии повелителя на самом деле так сильны, они смогли создать давление, которое было более страшным, чем то, что было создано боем Мученя, и они все еще даже не сражались. Махнув рукавом, повелитель Черного Дракона слегка улыбнулся, окончательно сломав пугающее давление и тяжесть, пронизывающую воздух, прежде чем ответить: «Ты слишком серьезно все воспринял, декан Тайцан. Чтобы вернуть эту вещь, наш дворец демонического дракона использует любые средства, поэтому я надеюсь, что декан Тайцан сможет позволить этому маленькому другу последовать за мной в дворец демонического дракона. Таким образом, наш демонский дворец дракона запомнит эту милость от Северной Небесной Духовной Академии». Услышав эти слова, бесчисленные люди тихо усмехнулись. У дворца демонического дракона, казалось бы, была непримиримая ненависть с Северной Небесной Духовной Академией. Какая еще милость? В небе декан Тайцан улыбнулся, прежде чем покачать головой и ответить: «Это предмет Мученя, и то, что он получил его, его судьба. Я не имею права забирать эту вещь у него». Он также слышал о силе великой демонической колонны Меру. Если бы не повелитель Белого Дракона, что предал дворец демонического дракона и забрал колонну, Северная Небесная Духовная Академия, возможно, сражалась бы с дворцом демонического дракона куда дольше, прежде чем достичь победы. Поэтому он прекрасно знал силу этого древнего оружия на данный момент. Поскольку это оружие оказалось в руках Мученя, Северная Небесная Духовная Академия, очевидно, не позволит ему оказаться в руках дворца демонического дракона. Казалось, что вместо черных глаз повелителя Черного Дракона образовались вихри, прежде чем он сказал повышенным тоном: «Означает ли это, что Северная Небесная Духовная Академия действительно планирует начать войну с нашим дворцом демонического дракона?» Весь город стал безмолвным, в то время как шок всплыл в сердце мужчины в зеленом, плавающего в далеком небе. Если бы Северная Небесная Духовная Академия начала битву с двором демонического дракона, это определенно станет удивительной войной, которая потрясет весь Северный Небесный континент. «Повелитель Черного Дракона, ты угрожаешь нашей Северной Небесной Духовной Академии?» Однако, услышав наполненные пламенем войны слова повелителя Черного Дракона, голос декана Тайцана стал резким. «Декан Тайцан, ты действительно думаешь, что мы боимся твоей Северной Небесной Духовной Академии?» Не отступая ни на один шаг, повелитель Черного Дракона сделал шаг вперед, сразу появляясь в небе. В следующее мгновение гигантский вихрь духовной энергии шириной в 1000 футов сгустился за его спиной. Духовная энергия мира безумно вздымалась и разразилась, прежде чем сформировать черную фигуру высотой в 1000 футов, которая, казалось бы, возвышалась над всем миром. Возвышаясь над всем миром, гигантский дракон, казалось, смотрел своими глазами на каждого. Началась духовная буря, а небеса заволокли тучи, испуская ужасающее давление, что сотрясло мир. Глядя на черную фигуру в 1000 футов, Мучень тяжело вздохнул, а шок и ужас наполнили его сердце. Перед черной фигурой он был похож на муравья без малейшего сомнения. Если черная фигура ударит ладонью, ему было бы трудно спастись, сохранив свою жизнь. Это была сила эксперта стадии повелителя. Неудивительно, что их можно считать правителями целого континента по сравнению с стадией небесного завершения. Они, судя по всему, отличались как небо и земля. «Небесное тело повелителя, держатель Черного Дракона, ты действительно собираешься сразиться со мной сегодня?» Глубокие и заумные глаза декана Тайцана были направлены на 1000-футовую черную фигуру, возвышающуюся над миром. В его взгляде все еще ощущалось безразличие, без каких-либо колебаний. Стоя перед небесным телом повелителя, в глазах повелителя Черного Дракона вспыхнуло убийственное намерение. Тем не менее, он не сразу принял меры, так как он знал, насколько тираничен был декан Тайцан, даже он не мог гарантировать победу против последнего. Более того, как только он примет меры, это может привести к большой войне между двумя сторонами. На данный момент их дворец демонического дракона еще не был полностью готов воевать с Северной Небесной Духовной Академией. Однако он не желал отступать и дать попасть в руки Северной Небесной Духовной Академии Великой Демонической Колонне Меру. Таким образом, повелитель Черного Дракона оставался спокойным на мгновение, а его небесное тело повелителя еще не рассеялось, его гигантская тень окутала город, заставляя бесчисленное множество людей чувствовать холод, протекающий через их тела. Все они знали, что их город совершенно не способен выдержать битву между двумя людьми их уровня. «Ха-ха, господа, наш город Западной Пустыни слишком мал и не выдержит вашу битву». Подобно тому, как повелитель Черного Дракона колебался, следует ли ему действовать, смех раздался во всем мире. В следующее мгновение все заметили пространственные искажения, возникающие на горизонте. Посмотрев туда, все увидели, как изнутри вышла фигура. Появилась фигура мужчины средних лет в зеленой одежде. Отношение этого мужчины было необыкновенным, и с каждым шагом он испускал неудержимую ауру. С первого взгляда можно было сказать, что он был абсолютно необычным существом. Когда этот человек появился, удивление и шок присутствовали, вспыхнули в сердцах людей со всего города. Это руководитель дворца Западной Пустыни, повелитель Западной Пустыни. Бесчисленные люди чувствовали себя потрясенными и думали, сегодня по-настоящему оживленно. Перед всеми неожиданно появилось три эксперта стадии повелителя, что обычно командовали и возвышались до всем континентов. Увидев этого человека, мужчина в зеленой одежде на расстоянии почувствовал себя очень радостным. Он поспешно сказал: «Отец». Этот мужчина в зеленом был впечатляющим юным руководителем дворца Западной Пустыни Си Цинхэй. В то же время он был одним из выдающихся людей молодого поколения континента Северных Небес. Размахивая рукой в сторону Си Цинхэя, повелитель Западной Пустыни посмотрел на повелителя Черного Дракона и декана Тайцана, которые находились в конфронтации друг с другом. Он сразу почувствовал, когда эти двое появились, из-за чего тотчас пришел сюда. Это была, в конце концов, территория дворца Западной Пустыни. Если бы он позволил этим двоим здесь творить что угодно, то это привело бы к потерям у их дворца Западной Пустыни, чего он не хотел видеть. Он не хотел обидеть никого из них, что Северная Небесная Духовная Академия, что дворец Демонического Дракона. Оба были важными фигурами континента Северных Небес. Оскорбление любого из них приведет к несчастью. Ха-ха, так это повелитель Западной Пустыни. Глядя на появившегося повелителя Западной Пустыни, декан Тайцан рассмеялся, прежде чем сказать: «Спасибо за гостеприимство, проявленное нам». С улыбкой повелитель Западной Пустыни в ответ сложил руки, выглядя довольно учтивым, хотя они оба были повелителями. Он знал, что он, будучи повелителем Триго Ранга, был намного слабее, чем декан Тайцан. «Двое господ, пожалуйста, подумайте о моем дворце Западной Пустыни, не сражайтесь в этом месте», сказал повелитель Западной Пустыни. «Если бы кто-нибудь еще осмелился сражаться здесь, их можно было немедленно вышвырнуть отсюда». Тем не менее, два человека перед ним были фигурами на пике континента Северных Небес. Слабое сияние вспыхнуло в глазах повелителя Черного Дракона. В конце концов, он ничего не сказал по этому поводу. С волной его рукава, фигура в тысячи футов за ним начала рассеиваться, и давление от нее также постепенно исчезло. Он знал, что с защитой декана Тайцана он точно не сможет забрать великую демоническую колонну Меру у мученя. Единственный путь для этого – пригласить всех других повелителей из дворца демонического дракона. Однако, если бы это произошло, это означало бы войну с Северной Небесной Духовной Академией. С точки зрения сил, они действительно не боялись Северной Небесной Духовной Академии. Тем не менее, они крайне сильно боялись старого ублюдка в Северной Небесной Духовной Академии. Чтобы их план прошел идеально, они могли только терпеливо ждать и тратить свое время. «Тайцан, ваша Северная Небесная Духовная Академия должна гордиться собой очень скоро. Когда наш дворец демонического дракона завершит наше приготовление, мы обязательно уничтожим вашу Северную Небесную Духовную Академию». Темные и пугающие намерения вспыхнули в глазах повелителя Черного Дракона. С ухмылкой, раздавшейся в его сердце в следующий момент, с волной рукава, луч света окутал тяжело раненного Мо Лунцзы внизу. «Тайцан, борьба младших поколений ниже не может считаться вашей победой. Если ваши ученики действительно способны выиграть, Вы должны отправить их участвовать в конкурсе в Божественной Духовной Горе. Это величайший случай для молодого поколения нашего континента Северных Небес. Ваша Северная Небесная Духовная Академия отсутствовала уже много лет. Разве это не позорит вашу Академию, или ты просто боишься? Тихо сказал повелитель Черного Дракона, в то время как в его голосе содержались смех и издевательство. В выражении декана Тайцана не было ни одного колебания, как он ответил безразличным тоном: «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Если наша мы пожелаем, то будем участвовать в этом конкурсе. Ха-ха, я буду ждать прихода вашей Великой Северной Небесной Духовной Академии. Надеюсь, вы нас не разочаруете. Это самое ожидаемое событие для молодых поколений нашего континента Северных Небес. Без Северной Небесной Духовной Академии было бы гораздо менее эффектно и чудесно, понимаешь?» Повелитель Черного Дракона сердито рассмеялся, в то время как восторг расцвел в его сердце. Он знал о сердечных болях Северной Небесной Духовной Академии. Это было вызвано тем, что их самые сильные ученики в их небесном ранжировании были убиты гениями Дворца Демонского Дракона во время Божественной Духовной Горы годами раньше, в результате чего они больше не участвовали в этом конкурсе. Если бы они осмелились принять участие в этом событии снова, это был бы лучший шанс для их Дворца Демонического Дракона продемонстрировать свой престиж. Как только он рассмеялся, он схватил сильно пострадавшего Молунцзы в руки. В следующее мгновение пространственная рябь начала колебаться вокруг его тела, когда как его фигура медленно вошла в нее, прежде чем полностью исчезнуть с этого региона. Глава 381. Три бедствия повелителя. После ухода повелителя Черного Дракона с неба города Западной Пустыни первоначально напряженная атмосфера полностью исчезла. Солнечный свет, падавший с неба, как будто вновь обрел некоторую теплоту. Глядя на пространство, где исчез повелитель Черного Дракона, лоб декана Тайцана начал слегка морщиться, в то время как в его заумных глазах мелькали убийственные намерения. За эти последние несколько лет было бесчисленное количество студентов, обучающихся на Северном Небесном Континенте, что были убиты Дворцом Демонического Дракона. Это привело к тому, что обида и недовольство обеих сторон превратились в ненависть, что невозможно решить.